Де Блакас возвратился так же поспешно, как вышел, но в приемной ему пришлось сослаться на волю короля. Пыльное платье Вильфора, его наряд, отнюдь не отвечающий придворному этикету, возбудили неудовольствие маркиза де Брезе, который изумился дерзости молодого человека, решившегося в таком виде явиться к королю. Но герцог словами «по велению его величества» устранил все препятствия и, несмотря на возражения, которые порядка ради продолжал бормотать церемониймейстер, Вильфор вошел в кабинет. Король сидел на том же месте, где его оставил герцог. Отворив дверь, Вильфор очутился прямо против него. Молодой человек невольно остановился. «Войдите, господин де Вильфор», — сказал король, — «войдите». Вильфор поклонился и сделал несколько шагов в ожидании вопроса короля. «Господин де Вильфор», — начал Людовик XVIII, — «герцог Блакас говорит, что вы имеете сообщить нам нечто важное». «Сир, герцог говорит правду. Я надеюсь, что и вашему величеству угодно будет согласиться с ним. Прежде всего, так ли велика опасность, как меня хотят уверить?» «Ваше величество, я считаю ее серьезной, но благодаря моей поспешности она, надеюсь, предотвратима». «Говорите подробно, не стесняйтесь», — сказал король, начиная и сам заражаться волнением, которое отражалось на лице герцога и в голосе Вильфора. «Говорите, но начните сначала, я во всем и везде люблю порядок». «Я представлю вашему величеству подробный отчет, но прошу извинить, если мое смущение несколько затемнит смысл моих слов». Взгляд, брошенный на короля после этого вкратчивого вступления, сказал Вильфору, что августейший собеседник внимает ему с благосклонностью, и он продолжал. «Ваше величество, я приехал со всей поспешностью в Париж, чтобы уведомить ваше величество о том, что по долгу службы я открыл не какое-нибудь обыденное и пустое сообщничество, какие каждый день затеваются в низших слоях населения и войска, но подлинный заговор, который угрожает трону вашего величества. Сир, узурпатор снаряжает 3 корабля. Он замышляет какое-то дело, может быть, безумное, но, тем не менее, и грозное, несмотря на все его безумие. В настоящую минуту он уже, должно быть, покинул остров Эльба и направился куда, не знаю. Без сомнений, он попытается высадиться либо в Неаполе, либо на берегах Тосканы, а, может быть, даже и во Франции. Вашему величеству небезызвестно, что властитель острова Эльба сохранил сношение и с Италией, и с Францией.